Глава 36. Еще недавно флагман Королевского флота носил название «Небесная сфера». С сегодняшнего дня, согласно приказу королевы Фенри, он назывался «Справедливым». Шагая по коридорам корабля и на ходу застегивая бронированный нагрудник поверх своего теперь уже запачканного белого платья, Фенри окликнула. «Кто командует козырем? Кто главный после смерти Кол?» Кейди уже переоделась в форму черного гвардейца. След на ее левой руке говорил о том, что несколько минут назад дроид 2-1-B навсегда освободил ее из рабства Дзерки. Она вся светилась торжеством и выглядела даже счастливее, чем сама Фенри. «С сожалением вынуждена сообщить ее величеству, что Кол осталась жива после церемонии». «Что?» «Та самая личность, чьей смерти Фенри желала больше всего, самая коррумпированная и бездушная из всех, каким-то образом выползла из ловушки». Поняв, что произошло, Фенри выругалась. «Дэррен! Он пощадил ее, не так ли?» «Он был хорошим человеком», — ответила Кейди. «Он просто не понимал, что вся погонь из Дзерки должна умереть. Но мы-то понимаем!» Фенри зашагала в сторону мостика Справедливого. Она всю жизнь училась быть правителем, годами готовилась к этому часу. Глядя на нее, Аверас видел лишь ребенка, но это было потому, что на самом деле он видел Нимпиану. Фенри могла жалеть ту бедняжку, девочку, с которой никогда не была знакома, но она знала, что не разделит судьбу Ним. Нет. Она наконец-то осуществила свое предназначение и стала той, кем всегда хотела быть — королевой-воином. Райль Аверас позволил Оби-Вану Кеноби увести себя на коррелианский крейсер. Для него уже не было особой разницы, куда идти и что делать. «Фенри, почему?» Он пытался представить, как задает ей этот вопрос, но сцена просто отказывалась материализоваться в его голове. Аверас не мог больше видеть смышленную, забавную девочку, которую знал или думал, что знает. Когда он мысленно произносил слова, то обращены они были к рассерженной, полной презрения молодой женщине, захватившей сегодня абсолютную власть. «Падаван», — сказал Квай-Гон Оби-Вану, когда все трое двинулись к мостику крейсера. «Что случилось с твоим мечом?» «Я не знаю». Оби-Ван открутил крышку. К всеобщему удивлению, внутри на месте Кайбера оказался оранжевый колин-кристалл. «Как такое может быть?» — спросил Квай-Гон. «Наверное...» — лицо Оби-Вана стало задумчивым. «Несколько дней назад...» Фенри захотела узнать, как устроен световой меч, и я ей показал. Вчера перед репетицией Дэррен сказал мне, что до самой церемонии никакого оружия в чашу проносить нельзя, и я оставил меч в коридоре. И там кто-то вывел его из строя. Или думал, что вывел. «Вес», — отрешенным тоном произнес Аверас. «Они вытащили твой кайбер и заменили его колин-кристаллом, потому что оба весят одинаково. Для того, чтобы ты не догадался». Губы Квай-Гона медленно расплылись в улыбке. Фенри и Дэррен думали, что колин-кристалл годится лишь на то, чтобы одурачить Оби-Вана. Однако этот кристалл смог сфокусировать некий клинок, пускай и не такой мощный, но действенный против щитов, также запитанных от колин-кристаллов. «И хвала силе, что не такой мощный», — сказал Оби-Ван. «Иначе я убил бы Дэррена». «Да уж ты бы его располовинил», — ответил Аверас. После короткой паузы Квай-Гон кивнул. «Видится мне, потенциальный черный рынок этих щитов быстро зачахнет, как только пройдет слух, что джедаи все-таки могут их пробивать». Оби-Ван повесил меч обратно на пояс. Но затем нерешительно произнес. «Я думаю, мы можем вернуть мой кайбер-кристалл. Наверное, он все еще где-то во дворце, не так ли?» «Наверное», — сказал Аверас. Даже ему собственный голос показался безжизненным. «Ты уверен, что она уже королева?» — спросил Квай-Гон, когда крейсер направился в космос в погоню за черными гвардейцами и за Фенри. Ведь церемония не была завершена. «А то!» Аверас прислонился головой к блестящей белой стене и сосредоточился на лампах, чтобы не обращать внимания на то, что происходило на обзорном экране. «Но да, как только священная корона Пайджела легла на ее голову, Фенри стала королевой. А поскольку она не подписала договор, то продолжают действовать старые законы, то есть она получила абсолютную власть». Исходя из чего одним из своих первых указов Фенри наверняка повелит изгнать бывшего регента. Или казнить. «Хорошая новость», — сказал Оби-Ван, оторвавшись от панели связи. «По-видимому, капитан Дэррен будет жить. Он, по крайней мере, хоть что-то нам потом объяснит». «Если только мы сами уцелеем», — буркнул Аверос. Квегон окинул его взглядом, и Аверос подумал, что сейчас его станут отчитывать за пораженческие настроения, но уж лучше бы это, чем то, что он услышал. «Раэль, неужели ты не замечал никаких признаков?» «Нет, да. Я имею в виду, теперь, если так подумать, я чувствовал в ней эту энергию, чувствовал с помощью силы. Эту решимость править. Просто думал, это значит, что она выросла, но теперь понятно, что тут крылось намного больше». Аверос вздохнул. «И она никогда не заискивала перед Дзеркой. И так и не поняла, что я сам заискивал только ради нее. И та девчонка, Кейди, постоянно крутилась либо возле нее, либо возле меня. Я думал, что Кейди просто ее фаворитка, но похоже на то, что она была ее сообщницей». «Возможно», — сказал Квайгон. «Правда, Кейди могла просто выполнять приказы хозяйки, но я чувствовал в ней надежду, а не покорное согласие». «То есть половина дворца все это время знала настоящую Фенри», — подумала Верос. «Но не я». «Ладно», — сказал он, взяв себя в руки, насколько это было возможно. «Что делать будем?» «Похоже, королевский корабль справедливый, так? Намеревается атаковать козырь», — сказал Оби-Ван. Он нахмурился, глядя на различные схемы, которые высветились на окружавших их экранах. «Они вызвали на помощь другие корабли королевских и черных гвардейцев. Хотя, как я понимаю, черные гвардейцы и были на самом деле королевскими». «Вот как мы поступим», — произнес Квайгон с такой невозмутимостью, будто придумал этот план еще много лет назад. «Раэль, нам с тобой надо высадиться на борт Справедливого и схватить Фенри». Раэль хохотнул. Звук собственного смеха показался ему чужим. «Арестовать ее? За что? У нее теперь абсолютная власть. Что бы она ни делала, все законно». Квайгон покачал головой. «Королева обладает абсолютной властью в системе Пайджел. Однако эта власть не дает ей иммунитета, когда речь идет о преступном нападении на законного представителя республики». Он кивнул в сторону Оби-Вана. Сам Оби-Ван не казался столь уверенным. «Конечно, убийство нескольких тысяч сотрудников Дзерки будет считаться злодеянием галактического масштаба». «Будет», — подтвердил Квайгон. «Но Дзерка иногда берет инициативу на себя и сама преследует тех, кто совершил преступление против корпорации. Они утверждают, что решают такие вопросы без помощи судов, но порой это выливается в кровавое возмездие. Не сомневаюсь, что они попытаются отомстить и в этот раз. Правосудие здесь должна вершить не Дзерка. Это обязанность республики». Хотя Аверос понимал, что надо что-то делать, ему все равно претила мысль об аресте Фенри. «Кстати, насчет Оби-Вана. А он где будет в это время?» «Он отправится на Козырь, чтобы не дать Дзерке предпринять карательные действия, а также чтобы вызволить нашу помощницу», — сказал Квайгон. «Козырь серьезно охраняется», — заметил Аверос. «Даже серьезнее, чем Галактический Сенат. Как ты собираешься пробраться туда незамеченным?» Квайгон улыбнулся. «Так уж совпало, что у нас есть корабль с антисканерным полем и человек, готовый помочь нам завести его внутрь Козыря». Паксу Мариферу план джедаев не нравился с самого начала. Не потому, что он считал его нереалистичным. План, похоже, имел приличные шансы на успех. А потому, что план пришел в голову не ему. Разумеется, его собственный план был бы намного лучше, если бы он таковой придумал. Но по мере того, как шел день коронации, вопросы только накапливались и становились все острее. Во-первых, как следовало из сообщений, коронация не состоялась вообще, а юная королева оказалась жадной до власти фанатичкой. Звучало это весьма волнительно, и Пакс уже начал предвкушать многочисленные художественные голофильмы, которые, несомненно, будут сняты по мотивам этих событий. Потом, как результат этого фиаско, Козырь был приведен в полную боевую готовность. Проскользнуть на корабль Дзерки было непросто и в обычный день, но когда он в полной боевой готовности, а прикрытие для их спасательной операции, по крайней мере, часть его, должны были обеспечить массы поджельцев, вылетающих на своих личных кораблях, чтобы отпраздновать коронацию, Но никакого празднования явно не намечалось. Мало того, что Рахара оставалась заточенной в недрах чудовища Дзерки, так теперь Пакс снова не имел понятия, как ее оттуда вытащить. Звяканье комлинка вырвало Пакса из раздумий. Он принял вызов. «Кеноби, это вы?» «Я», — сказал Оби-Ван. Голос у него был куда веселее, чем можно было ожидать в данной ситуации. «Мы изменили план». «Ожидаемо. Хотя я не представляю, как вы рассчитываете попасть на...» «Встретьтесь с нашим крейсером». Теперь уже голос принадлежал Квайгону. «Оби-Ван перейдет на Мерикс. После этого мы организуем отвлекающий маневр, чтобы вы могли проскользнуть на борт Козыря». Пакс недоверчиво прищурился. «Какого рода маневр?» «Увидите», — сказал Квайгон и отключился. «Очень по-джедайски. Одни секреты и ничего более». Впрочем, подобное раздражение было беспричинным. Скорее, рефлекторным. В глубине души Пакс считал важным лишь одно — Рахара получит еще один шанс. Встреча в космосе заняла считанные минуты. Оби-Ван чуть ли не кувырком перескочил на борт, и Пакс Морифер рванул прочь буквально через секунду после того, как выключился атмосферный щит. Как только Квайгон получил подтверждение того, что Мерикс отдалился, он сделал знак связисту. «Вызовите Козырь. Передайте, что джедай Квайгон Джин хочет поговорить с тем, кто у них главный». Несколько мгновений спустя на мостике замерцала голограмма, и Квайгон увидел перед собой лицо Мэрит Кол. «Джедай Джин», — сказала Кол, поправив локон, который выбился из ее замысловатой прически или того, во что она превратилась. «Ну и ну. Это было неожиданно, не правда ли?» «У вас дар преуменьшать, госпожа управляющая». Квайгон принял крайне озабоченный вид. «Мы думали, что капитан Дэрон вас убил». «Нет, подпалил — это да». Она с раздражением указала на черную отметину на своем белом кителе. «Официальная форма управляющего стоит недешево, знаете ли». Дзерка заставляла своих сотрудников платить за форму? Это было ничуть не удивительно на самом деле. Квайгон сказал. «Я счел нужным проинформировать вас, что флагман королевы Справедливый, похоже, планирует атаковать ваш корабль». Кол сдержала раздражение, но с трудом. «Да неужто? Королева, которая только что объявила мою компанию злом и приказала своему капитану убить меня прямо на коронации? Она собирается меня атаковать? Поразительно. Спасибо вам большое за такую совершенно неожиданную новость». Краем глаза Квайгон наблюдал, как маячок Оби-Вана подползает все ближе и ближе к Козырю. Сам Мерикс при включенном антисканерном поле был так же скрыт от него, как и от Козыря. «Я не могу быть точно уверен», — сказал рыцарь, «но существует вероятность, что Справедливый оснащен неким передовым оружием, которое было куплено некоторое время назад на черном рынке, у хаттов. Мы определенно можем подтвердить, что черные гвардейцы контактировали с хаттом Ванба, живущим на Тетте». Что было абсолютной правдой. Конечно, не было ровно никаких причин полагать, будто на корабле Фенри имеется подобное оружие, но это было, скажем так, возможно. «У хаттов?» Кол подозвала кого-то за пределами голограммы. «Быстро направьте все сканеры на Справедливый. Полная мощность!» Квайгон сдержал улыбку, увидев, как маячок Оби-Вана наложился на Козырь и исчез внутри. Оби-Ван задержал дыхание, когда Мерикс проскользнул во вспомогательный грузовой ангар Козыря, одно из тех мест, которые контролировались автодатчиками и не требовали присутствия персонала или дроидов. Если Квайгону удалось полностью отвлечь внимание Мэрит Кол... «Чисто», — с ухмылкой произнес он, когда Мерикс опустился на репульсорную стоянку, где и завис в воздухе. «Когда двери закроются, можем отправляться на поиски Рахары». «В дворцовых архивах нашлась пара диаграмм. Вот они в сканере. Так что мы должны будем ее найти». «Поправка», — сказал Пакс Морифер, закатывая рукава своей безразмерной синей рубашки. «Это я должен буду ее найти. Вы со своей стороны будете ждать здесь, чтобы при первой же возможности увести нас подальше от Козыря. Если я пойду с вами, это задержит наше отбытие не более чем на минуту-две, что, учитывая ситуацию, является ужасающе большим допуском, а потому неприемлемо». Пакс поднялся и провел руками по своим стопорщенным волосам, приведя их в еще больший беспорядок. Также возможно, что понадобится новый отвлекающий маневр, которого ваш учитель не сможет обеспечить, будучи занят противостоянием с королевой. Оби-Ван предпочел бы сам оказаться в гуще событий, но сказанное Паксом имело смысл. «Ладно, я подожду здесь, но возьмите с собой вот это». Он вручил Паксу сканер, в который были загружены схемы, и комлинк. «Дайте мне знать, когда сможете». Двери козыря закрылись. Пакс тут же направился к выходу. «Как я сказал, будьте готовы». Квай-Гон погрузился в силу, пытаясь прощупать справедливый. Охватить большое пространство было нелегко, особенно когда на борту находилось столько народа, но он лишь хотел оценить, весь ли экипаж поддерживает устремление Фенри или просто связан долгом. Он уловил очаги обоих настроений, но не смог определить, какое преобладает. «Готовы?» — спросил он у капитана коррелианского крейсера. Капитан кивнул. «Это будет на пределе наших возможностей, но должно получиться». И крейсер зацепил справедливый лучом захвата. Как только на корабле королевы поняли, что происходит, он начал предпринимать попытки вырваться. Крейсер задрожал от напряжения, но позицию все-таки удержал. Луч не срывался. «Вызовите справедливый», — распорядился Квай-Гон. «Сообщите им, что пора побеседовать». В то время как связист принялся за дело, начальник службы безопасности выпрямился. «Справедливый заряжает оружие!» Этот науталанин, видимо, был гражданским служащим, а не солдатом, потому что его головные щупальца задрожали от одной только озвученной им мысли. «Надо подойти поближе!» Впервые за несколько часов Райль не просто отреагировал на чьи-то слова, а сам подал совет. «Пусть видят, что если мы взорвемся, то заберем в могилу и их!» Квай-Гон нахмурился. От предложения опасно веяло местью, но это был здравый тактический ход. Маневр Райля сработал. Вскоре связист доложил. «Справедливый хочет говорить с нами!» «Отлично!» Квай-Гон расправил плащ и сложил руки перед собой так, что рукава скрыли их. «Живи настоящим», — подумал он, желая, чтобы дух его обрел такую же спокойную силу, как и тело. Мерцающая голограмма, которая возникла на мостике крейсера, была крупнее той, что проецировалась с козыря. Справедливый был королевским кораблем, и голограмма должна была создавать впечатление монаршей аудиенции. Появилась королева Фенри, несколько больше, чем в натуральную величину. По обе стороны от нее замерли гвардейцы почетного караула, а сзади, облаченная в военную форму, вместо привычного серого балахона, стояла Кейди. На взгляд Квай-Гона Фенри словно преобразилась. На боку у нее висел церемониальный меч, поверх платья был надет серебристый нагрудник, а ее распущенные волосы пылали огнем. Но ничто не изменило ее сильнее, чем уверенность в себе и гнев, горевший так, что она вся будто светилась. Рыцарь понял, что впервые видит ее настоящую. «Если бы я попытался разглядеть ее раньше», — осознал Квай-Гон, «сила в какой-то мере показала бы мне дух, который скрывался внутри. Но я даже не пытался. Я принял ее за ребенка, которым она хотела казаться. Даже самого мудрого джедая могли сгубить его собственные предубеждения». «Мы рады возможности побеседовать с вами, джедай-джин», — сказала Фенри. «Нашему бывшему регенту мы не столь рады, но так как мы даровали вам перемирие, оно распространяется и на него». «Фенри, почему?» — прохрипел Райль. Несмотря на свой изысканный наряд и гладко выбритое лицо, Райль Аверос никогда еще не казался Квай-Гону таким дряхлым, как в этот момент. «Разве ты не видела, что я сотрудничал с Дзеркой лишь для того, чтобы облегчить тебе жизнь? Проклятье! «Все, что я делал, было только ради тебя!» «Это никогда не было ради меня!» Фенри вздернула подбородок и прожгла Райля взглядом. «Это было ради ним! Все, что вы делали, было ради нее! Вы постоянно спрашивали себя, не нуждается ли будущая королева в том, что нужно было сделать для раненого ребенка! Вы оберегали меня, а надо было учить! Вы говорили со мной, а надо было слушать!» Квай-Гону даже не требовалось смотреть на Райля, чтобы понять его чувства. Ужас, который тот испытывал, был таким сильным, что резонировал в силе. И этот ужас был вызван осознанием того, что Фенри права. По крайней мере, в этом вопросе. «Ваше Величество», — сказал Квай-Гон, Это не столько возможность вам и вашему бывшему регенту поговорить о былом, сколько шанс для вас, чтобы остановиться и выработать дипломатическое решение. Республика уже начала искать пути, которые бы позволили вашему народу избавиться от влияния Дзерки. «А мне? Отказаться от абсолютной власти?» — Фенри фыркнула. «Хотя, правду сказать, чем больше я изучала нашу историю, тем больше понимала, что пайджельские монархи по-настоящему не правят уже сотни лет. Удавка Дзерки слишком сильна. Мне нужна вся власть, какую дает трон джедай. Республика испорчена богатством и влиянием Дзерки. Только я одна могу освободить мою планету». Квай-Гон сомневался, что будущая пайджельская ассамблея сумеет бросить вызов Дзерки. Мог ли он ручаться, что Галактический Сенат добьется большего успеха? Но он продолжил гнуть свою линию, пытаясь вразумить Фенри. «Поскольку на кону стоит будущее гиперпространственного коридора, ваша переговорная позиция лишь усилилась. Согласны ли вы на диалог? Согласны ли помочь нам найти мирное решение?» «Я видела цену мира!» Глаза Фенри вспыхнули лихорадочным яростным огнем. «Я предпочитаю войну!»